Глава 14. Вечер Лиги. Празднества теперешнего Парижа отличаются шумом и более или менее значительным стечением народа, но они чрезвычайно однообразны. Не то было в старинном Париже. Мириады людей, стремившихся к одной точке, толпившихся в узких улицах между домами с балконами и крылечками, отличающимися друг от друга, составляли прекрасное зрелище. Разнообразие костюмов, вооружений, наречий, движений, голосов представляло тысячу любопытных подробностей, собранных на одной точке и составлявших одно чрезвычайно занимательное целое. Вот что представлял Париж в 8 часов вечера в тот день, когда герцог де Гиз после представления королю и разговора с герцогом Анжуйским хотел заставить добрых граждан столицы королевства Франции подписать лигу. Граждане в лучших своих костюмах, как бы наряженные на праздник, или в полном вооружении, как бы готовясь на смотр или битву, направлялись к церкви. Все, движимые одним чувством и идя к одной цели, были веселы или мрачны, когда проходили мимо постов королевской стражи. Этот мрачный вид и особенно крики, насмешки и брань, сопровождавшие его, очень обеспокоили бы господина де Морвилье, если бы он не знал добрых парижан, насмешников и забияк, но не способных быть зачинщиками, если только их не побудит к тому злой друг или неосторожный враг. Разнообразие этого зрелища было увеличено еще тем, что множество женщин, не желавших сидеть дома в такой торжественный день, последовали за своими мужьями. Некоторые даже тащили за собой толпу детей, и весьма забавную картину составляли ребятишки, цеплявшиеся за непомерно длинные мушкеты, за гигантские сабли или грозные алебарды отцов. По временам из группы людей, более других воспламененных, слышались грозные крики, и вслед за тем в воздухе сверкало лезвие обнаженных шпаг, особенно когда они проходили мимо дома какого-нибудь гугенота. Тогда ребятишки кричали: «Варфоломеевская ночь, ночь, ночь!» Между тем, как отцы вторили им: «На костры, еретиков, на костры, на костры!» Эти крики на минуту вызывали к окнам бледное лицо какой-нибудь старой служанки или сурового пастора. Вслед за тем слышался за дверьми шум железных запоров и замков. Тогда граждане, счастливые и гордые тем, что, подобно зайцу в басне Ля Фонтена, напугали людей более их трусливых, продолжали торжественное шествие, уносили дальше свои шумные и бессильные угрозы. Стечение народа было особенно велико на улице Арберсек. Улица была загорожена в полном смысле этого слова. Шумная и буйная толпа направлялась к светлому фонарю, висевшему над вывеской, знакомой многим из наших читателей. На ней был изображен цыпленок на лазоревом поле со следующей надписью «Прекрасная звезда». На пороге этого дома человек, обращавший на себя внимание своим шерстяным клетчатым колпаком, о чем-то громко рассуждал. Он размахивал обнаженной шпагой, а в другой руке держал тетрадь, наполовину исписанную именами. «Сюда! Сюда, добрые католики! Пожалуйте в гостиницу прекрасной звезды! Вы здесь найдете и доброе вино, и добрых людей! Пожалуйте! Минута благоприятная! В эту ночь добрые будут отделены от злых! Завтра утром вырвут дурную траву с поля! Пожалуйте, господа! Умеющие писать, идите и пишите! Не умеющие писать, идите и говорите ваши имена или мне, Легюрьеру, или помощнику моему, господину Крокантену!» Господин Крокантен, перегорский уроженец, в белом платье с ног до головы, опоясанный веревкой, за которой торчали нож и чернильница, записывал имена выступавших вперед. «Господа, за веру!» — кричал во все горло хозяин гостиницы «Прекрасной звезды». «Господа, за святую веру! Святая вера! Господа, виват!» И он задыхался от усердия и от усталости, потому что энтузиазм его начался с 16:00 пополудни. Добрые католики, воодушевляемые восклицаниями Легюрьера, записывались или говорили имена свои господину Крокантену. Множество имен было уже записано к величайшему удовольствию хозяина гостиницы, имевшего опасную соперницу в лице церкви Сен-Жермен-Л'Оксерва. Но, к счастью, число правоверных было так велико, что те, которым не удавалось войти в церковь и записаться у алтаря, пробирались до двери гостиницы, где распоряжались Легюрьер и помощник его Крокантен. Когда тетради Легюрьера и Крокантена были исписаны, хозяин гостиницы приказал немедленно принести две новые, чтобы не было остановки, и громче прежнего принялся вызывать желающих, надеясь заслужить этим внимание герцога де Гиза, внимание, которое он так давно уже хотел к себе привлечь.